Созданный Брюсом боевой коктейль работал, и работал прекрасно, позволяя мужчине оставаться у руля. Другой вопрос состоял в том, что из-за этого Халк был чуть ли не в 5 раз слабее, по сравнению с тем вариантом, когда он впадал в ярость. Конечно, плюсы тоже присутствовали. Беннер не стремился разрушать окружающие постройки, действовал осмотрительно, старался применять различные приемы, которым его обучали Артур и Джун, работал в команде, но, к большому сожалению, это никак не позволяло ему приблизиться к победе над разрушителем. Даже те немногие повреждения от оружия великолепной четверки почти сразу же восстанавливались под влиянием магии. Лаки давно не было так весело. Друзья его туповатого сводного брата тщетно пытались хоть как-то навредить магическому голему, но шедевр Одина был рассчитан на то, чтобы противостоять целым армиям. Что ему могла сделать жалкая четверка сильнейших и храбрейших воинов Асгарда, которые только и могут устраивать пиры, да детскую возню, гордо называемую ими битвой за правое дело. Даже то странное зеленое существо хоть и было невероятно сильным, но даже оно оказалось бесполезным против ожившего доспеха и теперь валяется среди обломков одного из разрушенных домов. Несмотря на приятно проведенное время, бог обмана решил, что пора заканчивать с играми и отдал разрушителю команду максимально разогнать магическое ядро, чтобы одним махом прихлопнуть надоедливых мошек, а после заняться главной мишенью. «Брат, послушай меня», внезапно из-за полуразвалившейся стены вышел Тор и начал медленно подходить к голему. «Чтобы плохого я тебе не сделал, чтобы не заставило тебя пойти на это, с каждым шагом он был все ближе. Прими мои извинения, но эти люди», он махнул в сторону оставленного убежища, «ни в чем не виноваты. Отняв у них жизни, ты ничего не приобретешь. Забери мою, но останови все это». Громовержец замер прямо перед ожившим доспехом, внутри которого горело яркое пламя. «И при чем тут какие-то люди, если я пришел за тобой?» — недоуменно подумал Лаки, а затем на его лице возникла змеиная улыбка. «Хе-хе-хе, братец, ты подал мне отличную идею». Интенсивность пламени внутри голема снизилась, и он встал на одно колено, аккуратно положив руку на плечо Тору. На лице принца возникла несмелая улыбка. Внезапно рука разрушителя с силой сжалась и рывком развернула мужчину на 180 градусов. Одновременно с этим из шлема вырвался луч пламени и устремился к глупым мидгардцам, которые опрометчиво высунулись из своего убежища, думая, что все закончилось. «Не-е-е-ед!» — дико закричал блондин, тщетно пытаясь вырваться из стальной хватки. Глава 230. Магический доспех. Да ебаный Марвел. С мысленным криком Артур прыгнул на перерез разрушительному лучу, увеличиваясь в размерах, чтобы прикрыть замерших от страха знакомых. За секунду в его голове пронеслось множество нецензурных слов, несмотря на то, что морально он был полностью готов к подобному исходу. Вселенная, где необходим пафос и превозмогание, где герои всегда успевают избежать из смертельной опасности в последний момент, по умолчанию не могла позволить одному из главных антагонистов просто взять и отступить. А если учесть, что в этой версии мира есть намеки на аниме, то, в соответствии с жанром синин, злодея нужно предварительно хорошенько отпиздить, возможно даже ногами, чтобы он поменял свою точку зрения. Еще когда разрушитель с какого-то перепугу встал на одно колено перед Тором, парень осознал, что настало время для драматической сцены, ведь Лаки, жестокая расчетливая сволочь, точно не упустит шанса поглумиться над сводным братом, раз уж все маски сброшены. Поэтому при приближении троицы исследователей, опрометчиво покинувших убежище, Слайм отделил от себя крупный кусок синей плоти в качестве подстраховки. Конечно, юноша точно не знал, что произойдет с его сознанием, если часть тела будет полностью уничтожена магическим залпом голема, но подозревал, что оно просто переместится в уцелевший кусок, поскольку теперь его разум в меньшей степени зависит от мясного костюма. Да и не собирался он подыхать от выстрела, ведь обновленный ячеистый щит без проблем способен выдержать даже удар Халка. Риск был минимален, вот только Артур не учел того, что плевок разрушителя – это не просто сгусток вещества, подчиняющийся законам физики и по своим свойствам напоминающий плазму, но еще и магическая оболочка, снабженная рунами для увеличения урона. Столкнувшись с препятствием, мистические символы ярко вспыхнули, мгновенно разрушая несколько ячеек защиты и создавая тем самым кумулятивный эффект, после чего луч разрушительной энергии наконец достиг синей плоти, став во много раз смертоноснее. Молодой человек даже испугаться не успел, как выстрел был полностью поглощен его телом. Нихера ж себе, быстрая проверка заклинанием показала, что он практически не пострадал. Розово-синий туман внутри лишь слегка всколыхнулся, да плоть немного вспузырилась на месте контакта, словно получив ожог, но почти сразу же она вернула прежний вид. Слайм сдулся, принимая более компактные размеры. По сравнению с уменьшением, увеличение требовало от него гораздо больше концентрации и энергии, поскольку приходилось буквально растягивать свои клетки, что вызывало определенный дискомфорт. Сражение застыло. Артур, первый отмерла Дарси, радостно сгробастав тентакливого монстра в крепкие объятия. Внутри разрушителя вновь стало разгораться пламя, но теперь стальной монстр явно нацелился на Тора, крепко вцепившись мужчине в плечи. Лаки уже устал от этого фарса, решив закончить все здесь и сейчас. Ему ведь еще предстоит проконтролировать устранение Одина. Твою мать! Молодой человек заметил эти приготовления, а также то, что оковы на ауре громовержца начали стремительно разрушаться, из-за чего на безоблачном небе стали собираться грозовые тучи. Вот только было заметно, что процесс еще далек от завершения, и Лаки точно успеет прикончить сводного брата. Понимая, что при всем желании он просто не успеет докатиться до голема, в голову парня, или в то, что ее заменяет, пришла гениальная идея. «Дарси, кинь меня в эту хрень», — приказал Слайм, стремительно уменьшаясь в размерах и становясь больше похожим на волейбольный мяч. «Но, Тор сейчас сдохнет, быстрее, черт», — сквозь зубы выругалась девушка. Ее тело напружинилось, и она, словно профессиональный метатель ядра, крутанувшись вокруг своей оси, кинула синий шар в сторону разрушителя с криком: «Пикачу, я выбираю тебя!» «Да, Арси!» У Артура много нецензурных слов вертелось на языке, но пришлось оставить их при себе, поскольку его подруга немного промахнулась, и ему пришлось корректировать свой полет импульсами телекинеза. Флюп! С чавкающим звуком Слайм залепил шлем магического голема, не позволив ему выстрелить, а затем заполз прямиком внутрь доспеха, вцепившись щупальцами в пылающее энергетическое ядро. Вжу! Скрии! Со скрежетом металлоразрушитель пытался выдрать из себя вторженца, но молодой человек крепко засел внутри, стремительно осушая источник питания и пытаясь отбивать атаки укрепленными щупальцами, которые голем с легкостью отрывал, но они тут же прирастали на место. «Брат, ты зашел слишком далеко», — прошептал бог грома, видя, как его новый друг тщетно пытается навредить неуязвимому хранителю сокровищницы Асгарда. Он не хотел этого признавать, но без Мьёльнира они вряд ли смогут выйти победителями из этой схватки. Страх за друзей, отчаяние, надежда, решимость. Все это постепенно подтачивало психологические блоки, разрушая проклятие Одина, которое держалось лишь за счет самого принца. «Я остановлю тебя», — твердо произнес мужчина, вытянув руку в сторону, чувствуя, как с его плеч падает многотонный груз, и становится легче дышать. Высоко в небесах сверкнула молния, и сразу за ней раздался первый раскат грома. Артур же в это время судорожно впитывал в себя энергию, отмечая, что она чем-то похожа на то, что он получает от остатков души. Только она была более концентрированной, чем-то напоминая густой кисель, но при этом менее насыщенной, как бы странно это ни звучало. К счастью, розово-синему туману внутри слайма было абсолютно пофиг, что поглощать, и скорость усвоения определялась только пропускаемой способностью тела. Парень даже увеличился в размерах, заняв весь доступный объем внутри доспехов, чтобы обеспечить большую площадь соприкосновения, несмотря на то, что он стал более уязвим для рук разрушителя, тщетно пытающегося избавиться от паразита сквозь раскрытую грудную клетку. Бабах! Высоко в небе возникла яркая вспышка, которая меньше чем за секунду достигла земли, попав прямиком в молот, успешно влетевший в руку Тора. С треском множества разрядов на теле громовержца начали появляться металлические доспехи. «Артур!» — прокричал бог грома, замахиваясь молотом. «В сторону! Я еще не успел все поглотить!» Мысленно возмутился парень, но все же прыгнул в сторону, выполнив переворот с опорой на руки. Тор замер, с удивлением смотря на разрушителя. «Охренеть!» Слайм удивленно разглядывал свои ладони, облаченные в металл. «Артур?» Мужчина недоверчиво разглядывал голема. «Да, магический доспех сделал пару приседаний, нанес несколько ударов по воздуху, а после крутанул сальто с места, что в исполнении трехметровой громадины выглядело действительно впечатляюще. Как ты его контролируешь?» «Ну, у меня есть пару интересных способностей для контроля техники», но я не думал, что магические доспехи тоже попадают под это определение. Эй, все хорошо? Из завалов на свет выбрался Брюс в одних фиолетовых штанах, который предусмотрительно не высовывался, когда закончилось действие боевого коктейля. «Да, я полностью контролирую эту штуку», — произнес парень, осваиваясь с управлением. «Как же ты крут», — сказала подбежавшая Дарси, а после, немного смутившись, добавила: «Извини за Пикачу». «Да, я понимаю, нервы, а юмор, как ответная реакция организма на стресс», — отмахнулся молодой человек. «Ага-ага», — девушка усиленно закивала. «Я хотела крикнуть Дитта, но перепутала из-за волнения. Она неисправима», — подумал он с улыбкой. Через пару секунд подтянулись остальные знакомые, чтобы засыпать Артура тонной вопросов, но он прервал внезапную конференцию, напомнив, что Главгот все еще жив и может устроить еще какую-нибудь подлянку, если его не остановить. Глава 231. Терминатор. «Ты прав, нужно остановить Локи, он зашел слишком далеко», — серьезно произнес Тор. Затем он перевел взгляд на стоящую неподалеку женщину, которая смотрела на него влюбленными глазами. «Джейн, не хочешь прокатиться на моем молоте?» «Что? Прости». Она ошарашенно смотрела на блондина, уж очень двусмысленно звучало его предложение. «Ой, да ладно тебе, соглашайся», задорно ухмыльнувшись, Дарси подтолкнула подругу вперед. «Когда еще выпадет такой шанс? Я чего-то не понимаю», недоуменно спросил принц, смотря на мидгардцев, которые старательно сдерживали улыбки. «Мьёльнир позволяет летать». «А-а-а», понятливо протянула Джейн. «Тогда я согласна». «Отлично, держись крепко», ослепительно улыбнувшись, громовержец обнял одной рукой будущую избранницу и раскрутил свое оружие. Вжум. Вопреки всем законам физики, раскрученный молот после резкой остановки в наивысшей точке утянул своего хозяина и его подругу следом за собой в небо. При помощи заклинания Артур мог наблюдать, что перед этим артефакт создал вокруг пассажиров энергетический кокон, защитив их от внешних воздействий, а после заключил кокон в кольца, состоящие из повторяющихся символов, неясного назначения. Первая мысль, что это какой-то магический двигатель, была отброшена, поскольку при маневрах в воздухе интенсивность свечения и конфигурация кругов абсолютно не менялись, но парень все равно запомнил их структуру, чтобы потом поэкспериментировать, в надежде, что выученные руны повысят его мобильность. Когда Тор с подругой улетели, к месту битвы прибыли агенты щит во главе с Колсоном. Фил с помощью специального оборудования видел сражение и был в курсе ситуации с Локи, поэтому без вопросов помог всем участникам добраться до точки телепортации, по дороге оказывая первую помощь пострадавшим иномерцам, а заодно расспрашивая их об Асгарде, перепроверяя ответы Тора. Серьезно прибавившему в весе и габаритах Артуру не нашлось места в мобильном штабе. Молодому человеку пришлось бежать рядом с колонной машин, попутно осваиваясь с магическим доспехом. На удивление, управлять новой игрушкой было немного проще, чем телом слайма, поскольку контролировать требовалось не энергию и изменчивую плоть, а только голема, используя для этого технокинез. С помощью артефакта Тор и Джейн прибыли к выжженному на земле кругу раньше всех и уже минут 10 самозабвенно целовались, забив на весь остальной мир. Откровенно говоря, Артур, даже зная канон, не ожидал, что между этими двумя внезапно вспыхнут сильные чувства. Они ведь знают друг друга всего лишь 2 дня, и то не полных, оба взрослые адекватные люди, причем одному уже больше 1000 лет. Но нет, один полет на молоте, и вот парочка уже признается друг другу в любви до гроба. Парень был уверен, если бы Колсон немного задержался с доставкой иномерцев, то двое голубков вполне могли зайти гораздо дальше страстных французских поцелуев на радость Химдалю. Не засечь знакомую сферу внимания слайм просто не мог, хоть и был сосредоточен на исследовании возможностей костюмчика. Однако, несмотря на то, что хранитель радужного моста точно знал о Торе, принцу, после прибытия подкрепления, пришлось почти 5 минут впустую сотрясать воздух громкими криками, пока с неба не ударил радужный луч. Парень подозревал, что на этот раз Локи достанется гораздо сильнее, чем в каноне, ведь ублюдок на полном серьезе собирался прикончить Джейн. Может, даже уцелеет радужный мост, но он не сильно на это надеялся, пускай и предупредил громовержца быть начеку и опасаться иллюзий. Конечно, было бы неплохо самому отправиться в Асгард и все там проконтролировать, но слайм не хотел случайно покинуть землю на длительный срок, если мост все же будет уничтожен, ведь в подвале Дадзи его ждет замороженная подруга. К тому же никто не отменял того факта, что разрушитель, Это невероятно сложный магический артефакт, и вряд ли один позволит столь полезной вещи остаться в руках у мидгардца. И тут не нельзя полагаться на трюк с инвентарем. Уж у одной из самых развитых техномагических рас должны быть методы, как извлечь предмет из складки пространства, раз даже у Говарда были подвижки в этом направлении. Да и не мог сейчас парень убрать голема, поскольку еще не поглотил ядро, опасаясь разрушения рун, которые он только-только начал исследовать, открывая для себя много нового. Вариант с дезинтеграцией он тоже пока отложил, решив самостоятельно изучить трофей, а то вдруг после переработки опять достанется какая-нибудь ерунда. «Не думаю, что он вернется в ближайшее время», — произнес Артур, наконец избавившись от нескольких рун, отвечающих за удаленный контроль. «Удивительно, но технокинез помогал примерно понять направленность используемых символов. Естественно, не всех, но даже часть заставляла парня мысленно благодарить Одина и немного Лаки за столь шикарный подарок. «Что? Почему?» – недоуменно спросила Джейн, поставившая себе цель дождаться возвращения возлюбленного. «Сама подумай, в Асгарде чуть ли не государственный переворот случился. Брат пошел на брата. Там, как минимум, должно быть какое-нибудь разбирательство, и вряд ли оно будет длиться меньше пары часов. Я бы вообще поставил на неделю». Парень привел логичные аргументы. «Короче, вы как хотите, а я пойду с трофеем разбираться». Он постучал себя кулаком по металлической груди. «Да, наверное, ты прав». Женщина приободрилась, перестав постоянно смотреть на небо. Раз ничего интересного больше не планировалось, Артур, предупредив Брюса, собрался уйти подальше в пустыню, чтобы случайно никому не навредить, но был перехвачен агентом Колсоном, попросившим его о небольшой беседе. Все же не каждый день происходят бои с участием иномерцев, так что мужчине необходимо было узнать, как все прошло из первых рук. Зная характер бывшего стажера, об исследовании доспеха он даже заикался, хоть и очень хотел. После длительного разговора, в течение которого юноша постарался подробно описать происходящее, он стал свободен, как птица в полете, в отличие от остальных участников, которым еще предстояла беседа с агентом. Артур добрался до знакомого места, где утром тренировал манипуляции с пси, и принял позу лотоса, начав разбираться с внезапно привалившим богатством. Артефакт не особо стремился делиться своими тайнами, но молодой человек был невероятно настойчив и обладал впечатляющими способностями. Хотя он и провозился с доспехами до глубокой ночи, но все же смог полностью расшифровать и применить на практике несколько сочетаний рун. Усиление урона, повышение защиты и, самое главное, стабилизация формы. Если с первыми двумя все и так было ясно из названия, то вот с последним сочетанием все было не так просто. Во-первых, эта комбинация рун состояла из двух блоков, относительно большого кластера, где хранился нужный образ, и множество модулей, пронизывающих каждый отдельный элемент доспеха. Во-вторых, именно они помогали разрушителю мгновенно восстанавливать любые повреждения. Артуру приходилось исследовать все символы методом тыка, поскольку технокинез давал лишь общее представление, и то не всегда. Временами молодому человеку приходилось стирать руны, выжигая своей энергией, или наносить на другие вещи, проверяя их работу. Каково же было его удивление, когда, удалив один из мелких модулей, закрепленный в пальце разрушителя, этот палец стек на землю, превратившись в нечто похожее на ртуть. Когда же слайм стер целый кластер, к которому крепился удаленный модуль, то тут же лишился кисти, которая также превратилась в серебристую жидкость. Да это же как Т-1000. Парень пришел в настоящий восторг. Путем экспериментов, он догадался, в основной кластер можно вложить свой собственный образ, не разрушая прикрепленные к нему модули. Осталось дело за малым. Превратить трехметровую махину в нечто более компактное. Места внутри станет гораздо меньше, но Артуру много не надо, ведь он вполне может ужаться до объема трехлитровой банки. Глава 232. Обновка. Шлем металлического голема начал рывками сжиматься, становясь светлее и принимая новую, более компактную форму. Через 20 минут на непропорционально огромном туловище образовалась относительно небольшая круглая сфера без единого отверстия. Однако метаморфозы на этом не закончились. Еще в течение получаса сфера шла волнами, постепенно приобретая человеческие очертания, пока не приняла внешность обычного европеоида. Широкий разрез глаз, умеренно толстые губы, не слишком сильно выступающий нос с широким переносием. Невидимый скульптор был полностью удовлетворен полученным результатом и приступил к переделке остального тела. Левая рука, точно так же, как и шлем, стала сжиматься резкими рывками, начиная от кончиков пальцев и заканчивая плечом, отчего между сочленениями временами возникали разрывы, сквозь которые виднелась синяя светящаяся плоть, похожая на желе, вот только доспех не стремился разваливаться на куски, поскольку дыры стремительно затягивались подвижным металлом. На этот раз процесс шел гораздо бодрее, поскольку Артур успел отточить свои навыки, да и не требовалась в данном случае высокая детализация, хотя он постарался создать имитацию мышц, становясь еще больше похожим на человека. Следом за левой рукой точно так же начало меняться правое, а после пришел черед корпуса и ног. К утру на песке вместо огромного магического робота сидела неподвижная человеческая фигура, светло-стального цвета, у которой отсутствовала правая кисть. Теперь нужно эту штуку присобачить на место. Слайм рассматривал серебристую лужу у своих ног. С помощью заклинания он видел отсутствие уже привычных рун, которые сам же стер в ходе экспериментов, а также обрывки энергетических линий на культе, к которым ранее крепился кластер с нужным образом. Мда, об этом я как-то не подумал, привыкнув к тому, что доспех напоминает мою плоть. Артур попытался вытянуть руку, но внезапно обнаружил, что с огромным трудом может лишь немного разогнуть ее в локте. Пальцы стали полностью неподвижны из-за отсутствия каких-либо пустот внутри. С ногами была аналогичная проблема, только плечи, где было расположено его желеобразное тело, более-менее адекватно работали, но и то далеко не с полной амплитудой. Наверное, именно так чувствуют себя перекачанные бодибилдеры. Он тщетно пытался завести руки за спину, проверяя гибкость. Черт, придется избавляться от лишнего металла. Только надо сперва разобраться с отсутствующей кистью. В доспехе возникло широкое круглое отверстие, через которое на свет вылезла синяя тентакля, чтобы коснуться лужи. Артур, не особо задумываясь, накачал похожий на ртуть металл радужным туманом, а затем символ за символом воссоздал центральный кластер, а также модули для каждого пальца. Мысленный импульс с образом, и металл поплыл, медленно принимая нужные очертания и становясь более темным, из-за возросшего количества активных рун. Где-то на середине процесса, Слайм обнаружил, что переданная им энергия постепенно истощается, и направил еще немного тумана для подпитки конструкции. Дальше было относительно легко. Подхватить выращенную кисть щупальцем, приставить ее на место, а после восстановить все линии в местах обрыва. Странный металл разрушителя не требовал маны для поддержания своей формы, но вот чтобы ее менять, ему была необходима энергия. Убедившись, что новая конечность без проблем встроилась в обновленную систему доспеха, Артур укрепил ее стандартными рунами и принялся расширять внутренние пространства, помещая серебристую ртуть в инвентарь. Отлично, так гораздо лучше. Парень выполнил несколько ката, чувствуя новое тело, как свое собственное. Ему даже удавалось менять выражение лица, посылая образы на кластер, расположенный в районе лба. Немного поигравшись с новой возможностью, он оставил хмурый вариант, признав его наиболее пафосным. «Выгляжу, как серебряный серфер». Артур не мог не отметить свое внешнее сходство с одним из героев вселенной Марвел, который был одним из глашатаев Галактуса, невероятно огромного существа, пожирающего целые планеты. Только доску для серфа надо раздобыть. Эта мысль заставила его вспомнить недавний бой. Если бы у него был нормальный транспорт, то он бы просто не позволил своим знакомым рисковать, покидая укрытие. Страшно даже представить, что было бы, если бы Слайм в последний момент не подставился под выстрел. Хм, а ведь я могу попробовать воспроизвести тот странный комплекс, который использовал Тор для полета. Теоретически возможно создать доску из того же металла, что и его новый доспех, но без источника энергии любое, даже самое мелкое, повреждение, например, небольшой изгиб, вытянет энергию из рун, вследствие чего они разрушатся. А ведь у меня есть такой источник. Мысленно воскликнул обрадованный парень. Через секунду на землю выплеснулось около 10 литров серебристой жидкости. Пара больших кластеров для образов, куча модулей, удерживающих форму, а также энергетические линии для питания, все это уже не представляло для него большой проблемы. Поэтому уже через 10 минут работы в руках Артура покоилась металлическая доска нужной формы. Предстоял самый сложный этап – переместить остатки энергетического ядра разрушителя на новое место. Теперь он не боялся его удалять, поскольку сразу завязал питание всех рун на себя. Изучая голема, Молодой человек почти сразу нашел несколько секций, к которым было привязано неосязаемое ядро, так что ему нужно просто аккуратно их извлечь из своего корпуса и прикрепить на доску. Каждую секунду юноша боялся, что что-то может пойти не так, но, к счастью, его способностей оказалось достаточно, чтобы без проблем провести деликатную операцию. Когда ядро заняло свое место и начало снабжать символы энергии, Артур мысленно выдохнул, отмечая, что металл стал темнее на пару тонов, и приступил к нанесению магических кругов на свой новый транспорт. Естественно, была вероятность, что это не они отвечают за полет, но парень не слишком многое терял, ведь в случае неудачи он просто отправит остатки ядра на дезинтеграцию. Кольца легли на доску, как родные. Еще раз все перепроверив, слайм, скрестив щупальца на удачу, активировал руны. Ничего не изменилось. Что я делаю не так? Он раз за разом перепроверял нанесенные мистические символы, в поисках ошибки, тщетно пытался воздействовать на них энергией, даже отдавал приказы, причем не только мысленно, но и голосом. Какие-то необычные свойства, вроде защиты, он также не обнаружил. Черт, юноша не сильно пнул бесполезный серф, чтобы с удивлением наблюдать, как несостоявшийся магический транспорт, кувыркаясь в воздухе, улетел вперед на полсотни метров. Бух! Артур с той же силой ударил ближайший камень, проверяя свои силы. Кусок известняка пролетел лишь метр, а после упал в землю. Неужели это... Молодой человек бегом добрался до артефакта и легонько подбросил ее над головой. Технокинез и отсутствие тактильных ощущений сыграли злую шутку с его восприятием. Он просто не чувствовал, что созданный им предмет стал во много раз легче, чем должен быть. Все еще не веря в свою удачу, юноша забросил ставшую бесполезной доску для серфинга в дезинтегратор, нанес все необходимые руны на корпус доспеха, из-за чего тот вновь потемнел, приближаясь к изначальному цвету разрушителя, и сосредоточившись медленно воспарил над землей. «Да вы кусите, сучки! Теперь мой телекинез не бесполезен!» Над пустынной местностью раздался полный радости голос. Глава 233. Преимущество слайма. Артур уже полчаса летал над пустыней, осваиваясь с новой силой. Теперь он понимал Тони, который просто обожал полеты, и это несмотря на то, что из-за слабости телекинеза максимальную скорость доспеха нельзя было назвать впечатляющей. Однако юноша не сильно расстраивался, поскольку прекрасно осознавал, что по мере освоения пси, она может вырасти в сотни раз. Нужно лишь время и постоянные тренировки, ну и отпечатками душ еще можно подзакусить для усиления разума. Хотя прибавка от них будет не слишком большой, ведь у него теперь слишком странное тело, которое вряд ли можно улучшить, а энергии стало так много, что он не способен ее нормально контролировать без использования костылей. Последняя мысль заставила его резко пойти на снижение. Артур не сильно задумывался над своими действиями, когда создавал руны внутри доспеха, но тогда он просто приказал радужному туману, которым был накачан серебристый металл, принять нужную форму, подкрепляя это действие мыслеобразами. Раньше подобной восприимчивостью могла похвастаться лишь его собственная желеобразная плоть. Оккупировав очередную низину, молодой человек попробовал тем же методом нанести руны защиты на первый попавшийся кусок адамантия, но ожидаемо потерпел полную неудачу. Невероятно прочный сплав мало того, что отказывался нормально поглощать чужеродную энергию, так еще и управлять ей внутри адамантия стало практически невозможно. Аналогичные проблемы возникли и с обычной рафинированной сталью, из которой были сделаны катаны руки, а вот жидкий металл вновь без особого труда изменялся под воздействием радужного тумана. Небольшой эксперимент на этом не закончился. Ради интереса, парень создал стандартный кластер с кучей модулей для мыслеобразов, превратив лужу в небольшой кирпичик, а потом раз за разом начал наносить простейшую комбинацию защиты, максимально укрепляя материал. Двойной круг, внутри небольшая восьмиконечная звезда, порезанная на дольки, из-за чего казалось, будто она состоит из множества треугольников, а также симметрично торчащие из звезды линии, на которых были нанесены руны. Семь кругов на, примерно, пол-литра серебристой жидкости, после чего она по твердости стала сравнима с адамантием и приобрела глубокий черный цвет, поглощающий практически все падающие излучения. После добавления очередного кольца металл резко вспучился и разлетелся на осколки, словно граната. Что-то подобное я подозревал. Артур убрал от лица ладонь, который на автомате прикрылся, хотя в этом не было особой нужды. После разрушения структуры черная шрапнель не смогла повредить его усиленный доспех. К сожалению, после эксперимента металл утратил свои необычные свойства, начав напоминать обычный чугун. Чтобы быстро собрать материал для дальнейшего исследования, слайм вытек из костюма и принялся подбирать осколки с помощью выращенных щупалец. А что если... Он задумчиво уставился на свою гибкую конечность. Боясь упустить возникшую мысль, Артур на всякий случай отделил от себя кусок плоти и сразу же создал на нем руну защиты. Сработало. Сейчас он был рад даже сильнее, чем когда летал с помощью телекинеза. Усиленное магическими символами щупальца перестало напоминать желе, став по плотности сравнимой с мягким деревом. Следующим этапом было использование комплекса стабилизации формы, на который парень возлагал большие надежды. Слайм ведь почти сразу после превращения частично смог вернуть себе старую внешность, но вот удержать ее у него не получалось при всем желании, из-за нехватки концентрации. Конечно же, развив силу разума до уровня Чарльза Ксавьера или Эго, Артур смог бы самостоятельно вернуть себе человеческий облик, но у него не было сотен лет для развития или нужного гена X, но зато у него была асгардская магия. Юноша решил начать с малого и, разместив в щупальце кластер с нитями модулей, чуть ли не по молекулам приступил к воссозданию указательного пальца, в чем ему помогали прекрасные знания анатомии глаз гора, кости, сухожилия, капилляры, кровеносные сосуды, нервы, мясо, кожа. Когда палец был готов, молодой человек, мысленно кипя от напряжения, закрепил воссозданный образ. Он планировал собрать себя словно конструктор, когда каждая отдельная конечность, каждый орган будут завязаны на отдельный кластер. Как и в случае с разрушителем, подобный подход позволит мгновенно восстанавливать любые повреждения, конечно, при достаточном количестве энергии, с которой с недавних пор слайм не испытывал больших проблем. Проблема пришла откуда не ждали. Палец выглядел нормально, но был нерабочим. Хотя это не особо удивительно, ведь у основы не было ни кровеносных сосудов, ни сердца, снабжающего организм кровью, ни нервов. Тем страннее был тот факт, что Артур мог немного шевелить выращенным пальцем и даже чувствовал его. Логично было бы продолжить метаморфозы, пока его тело не вернет человеческий облик, но парень осознал, что затратит на это просто уйму времени, а еще в этом абсолютно не будет смысла. В том же обновленном доспехе не требовалось никаких сочленений или дополнительных управляющих элементов, молодой человек просто рулил стальным болванчиком. Если убрать некоторые нюансы, ему нужно просто воссоздать свой внешний вид без внутреннего наполнения. А ведь отец Звездного Лорда именно так и поступил. Артур вспомнил, как в фильме «Стражи Галактики» после выстрела Питера Квилла в эго образовалось непредусмотренное природой отверстие, демонстрируя синюю плоть с белыми прожилками, похожими на молнии, и никаких бесполезных органов. Поняв, куда надо двигаться, слайм полностью сконцентрировался на себе, начав постепенное преображение. Несмотря на то, что ему больше не требовалось воссоздавать себя буквально по молекулам, изменения все равно заняли слишком много времени. Солнце скрылось за горизонтом, а Артур все продолжал сидеть на земле, постепенно превращаясь в человека. Внезапно он ощутил дрожь, и ему пришлось срочно прерывать медитацию, чтобы с удивлением наблюдать, как рядом паркуется джет с вертикальным взлетом. Транспорт еще не успел коснуться песка, когда люк резко открылся, явив полного энтузиазма Тони Старка. «Артур», — радостно поприветствовал друга миллиардер, — «когда я узнал, что ты превратился в тентакливого монстра, то просто не смог проигнорировать этот факт. Спешил, как мог. Как себя чувствуют девушки и доктор Силвик?» Он задорно подмигнул. «Хорошо себя чувствует, за прошедшие дни, не без помощи острой на язычок Дарси, парень выработал неплохой иммунитет против подначек. Я бы, может, поверил, что ты приехал из-за моего превращения, но может тогда тебе стоит перестать так пристально пялиться на доспех». «Хах», — раскусил, Тони подошел ближе, с интересом рассматривая юношу, чью правую руку вместе с плечом заменяло синее щупальце, которое он еще не успел изменить. «Ладно, если честно, то я действительно переживал. Меня просто Пиппер из больницы не отпускала, про разрушителя узнал только после вылета. Ты в норме?» В его голосе проскользнули нотки беспокойства. «Ну, утром бы я сказал, что все очень плохо, но сейчас я почти вернул себе прежний вид, В качестве доказательства он помахал нормальной рукой. «Молодец, но тебе следовало предупредить Брюса. Он уже собирался организовывать поиски. Хорошо, что я вовремя прилетел и отследил твое местоположение по спутникам. Черт, увлекся и забыл про телефон». Артур извлек смартфон из инвентаря, и он тут же взорвался шквалом сообщений о пропущенных. «Так, подбросишь до автомастерской, заодно на доспех посмотришь, хах, мог бы даже не спрашивать». Глава 234. Новый путь развития. Во время очень неспешного полета на джете, Старк слишком увлекся иномирной игрушкой. Артур связался с Джун, предупредив, что еще немного задержится в пустыне, не став вдаваться в подробности, а после с нервничающим Брюсом, заверив ученого, что уже все хорошо и сегодня в обед можно будет попробовать вновь выпустить Халка, причем даже без боевого коктейля. Обновленная оболочка, если исходить из количества активных рун, была ничуть не слабее разрушителя, поэтому парень был на 99% уверен, что сумеет сдержать зеленого здоровяка в случае проблем. К тому же никто не отменял мощное успокоительное, запас которого всегда лежал в инвентаре. Пока юноша разбирался с мелкими проблемами, попутно возвращая себе нормальный вид, Старк чуть ли не облизал доспех, пытаясь понять, как же он функционирует. Но, к большому разочарованию гениального изобретателя, ему не удалось добиться никаких существенных результатов. Даже перепрограммированные буквально на коленке виброниумные нанороботы, теоретически способные разобрать на составляющие любой сплав, включая адамантий, если дать им достаточно времени, не могли ничего сделать со странным металлом. А черт, ничего не понятно. Возмущенный Старк схватился за голову, просматривая очередной отчет. По химическому составу, это простое железо, вообще без примесей, но почему оно такое? Хе-хе, молодой человек с интересом смотрел за метаниями друга, а затем, достав из инвентаря подходящую тару, вылил в нее серебристую ртуть. А что ты скажешь насчет этого? Ты хочешь, чтоб меня удар хватил? Изобретатель с подозрением рассматривал подозрительную жижу. Тебя же Питпер потом прибьет. Хах, ладно, это тоже самый металл, но, так сказать, в исходном состоянии. Слайм коснулся серебристой поверхности щупальцем и привычно внедрил кластер с образом, заставив жидкость превратиться в кирпичик стального цвета. Охренеть, выглядит, как какая-то магия. Да, я использовал комплекс рун для стабилизации формы. Кстати, они прекрасно работают и с моим телом. На мгновение Артур превратился в синее желе. Если бы не они, то я бы до сих пор был похож на тентакливого монстра. А что за руны? С интересом спросил миллиардер, запуская сканирование кирпичика. Асгардские, но я пока с ними не особо разбирался, лишь самый минимум, чтобы вернуть тело. Думаю, их потом можно будет попробовать расшифровать через скандинавскую письменность. Понятно, задумчиво отозвался Старк, запуская нанороботов. Может, расскажешь, что с тобой вообще произошло, а то у меня есть сомнения, что даже суперсолдаты с кучей интересных способностей умеют превращаться в синее желе. Артур в очередной раз выдал заготовленную легенду про внедренные гены глубоководной гидры, после чего разговор плавно сместился на Тора и бой против разрушителя, за которым мужчина наблюдал через спутники щит. Когда джет наконец приземлился рядом с автомастерской, вызвав сильное удивление у редких прохожих, Тони был уже полностью в курсе ситуации. Поэтому со спокойной душой он высадил друга и отправился домой к злой мисс Потс, естественно, не забыв забрать с собой немного необычного металла для исследований, причем в трех вариантах: в жидком состоянии, с активными рунами и в виде черных осколков из-за избытка энергии. Товарищи Артура, вышедшие посмотреть на летательный аппарат, довольно сильно впечатлились необычной техникой, принадлежащей известному миллиардеру, но еще больше они удивились самому парню, вернувшему себе прежнюю внешность. Обитатели автомастерской были искренне рады за него. Правда, Дарси немного бурчала, демонстрируя всем окружающим, что в виде тентакливого монстра он ей нравился больше, но при этом молодой человек прекрасно чувствовал исходящую от девушки радость. Оккупировав знакомый диван, юноша решил приступить к разбору рун, как внезапно проснулась система, уведомим о завершении процесса дезинтеграции. Внимание! Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Великая душа Бога 1. Блок бесцветных кристаллов 854. Опыт дезинтеграции плюс 25. Извлечь. Данит. Не густо, он был немного разочарован, закинув все предметы в инвентарь. Наверное, это произошло из-за того, что я самостоятельно поглотил большую часть ядра разрушителя. Сильная душа – это, конечно, круто, но очередное повышение резерва энергии теперь не имело для него большого смысла. Гораздо лучше получить какую-нибудь книгу навыков или интересную способность. Следующие трое суток каждый был занят своим делом. Группа исследователей, официально трудоустроившись в секретную правительственную организацию, начала тесно сотрудничать с прибывшими в пустыню учеными, пытаясь разработать устройство для поиска кротовьих нор. Агент Колсон разгребал последствия битвы вместе со своими подчиненными и местными экстренными службами. Артур потихоньку осваивался со своими силами и пытался расшифровывать руны, у которых оказалось очень мало общего со скандинавской письменностью. Внешний вид похож, но вот смысл был абсолютно другим, а также, наконец, начал помогать Брюсу подружиться с Халком. Как раз с последним, по сути, с тем, ради чего двое приятелей вообще отправились к черту на куличке, успехов почти не было. Без боевого коктейля и без подавления адреналина зеленый монстр после превращения был абсолютно неконтролируемым и стремился лишь к разрушению. К счастью, своей основной целью он, в основном, выбирал доспехи с Артуром внутри, ну а если нет, то парень всегда мог переключить внимание на себя, отвесив зеленому здоровяку пару оплеух. Магический металл действительно был способен выдерживать удары чудовища, особенно при накачке энергии для быстрой регенерации вмятин, остающихся после могучих ударов, поэтому Слайм не сильно переживал за свое здоровье, учась сражаться в новой для себя форме. По коридору секретной подземной базы шел напряженный агент с тяжелым кейсом, пристегнутым мощными наручниками к кисти. Вскоре он прошел через большие двухстворчатые двери, которые при его приближении автоматически отворились и тут же захлопнулись, стоило ему их пройти. Внутри немаленького помещения, оформленного в стиле минимализм, находилась лишь одна женщина, которая в последние пару дней явно испытывала проблемы со сном, демонстрируя всем окружающими черные мешки под глазами. «Надеюсь, агент Джонсон, я не зря прилетела сюда, отложив несколько важных проектов», — сурово произнесла она. «Никак нет, мэм», — уверенно ответил мужчина, водрузив на стол свою ношу. «Я опасался, что радиопереговоры могут перехватить, поэтому попросил о личной встрече». Пара манипуляций с биометрическим замком, и вскоре на свет появилась пробирка с синим содержимым. В режиме строжайшей секретности мне удалось добыть биологические ткани тентакливого монстра. К.В.М. мистера Артура Филлипса, уточнил агент. «Вы сделали что?» — шокированно воскликнула женщина. «Не волнуйтесь, кроме меня об этом больше никто не в курсе». Увидев его силу, я подумал, что нам необходимо знать, с чем мы имеем дело. Разработать методы противодействия. Успешно оправившись от первого шока, Мария Хилл начала смотреть на сотрудника секретной организации очень тяжелым взглядом, заставив его сбиться с заготовленной речи. Пауза затягивалась. Мужчина начал серьезно нервничать, не решаясь нарушить царящее в комнате молчание. Внезапно, новый директор, устало вздохнув, откинулась в кресле на мгновение, прикрыв ладонью лицо и что-то пробормотав себе под нос про инициативных идиотов, а затем сосредоточила внимательный взгляд голубых глаз на мужчине. «Хорошо, нам действительно нужно знать, с чем мы имеем дело. Можете расконсервировать лабораторный комплекс 72. Ответственным я назначаю вас, агент Джонсон, людей пришлю позже». «Но это же...» «Да», — на ее губах возникла еле заметная улыбка. «Вы все правильно поняли. Инициатива неплохая, но уж больно несвоевременная, так что ближайшие пару лет вам предстоит провести в компании пингвинов, с чем вас и поздравляю». Глава 235. Руны. Еще 3 дня Артур провел в пустыне, продолжая осваиваться с новыми возможностями. Изучение рун немного продвинулось, поскольку все свое свободное время, когда не требовалось помогать Брюсу или тренироваться, восстанавливая форму, парень посвящал перебору всего скандинавского алфавита, создавая интересные комбинации. В основном выходили щиты различной конфигурации, защищающие от всего на свете, либо атакующие конструкции, накладывающие при ударе эффекты, вроде пламени, холода или молнии. Учитывая и без того зашкаливающую наступательную мощь молодого человека, особенно в виде металлического голема, окутанного пылающей радужной аурой, вещь вышла абсолютно бесполезной, хоть и забавной. Называется «Почувствуй себя аватаром». Естественно, Артур прекрасно понимал, что руническая магия во много раз сложнее и многообразнее, чем его жалкие потуги. Стоит только обратить внимание на наличие дистанционного управления в разрушителе, работающего чуть ли не через половину галактики, да и рунический круг Локи тоже был не так прост, повторяя технику единения с природой, при этом используя непонятные принципы. Кусок пространства полностью пропадал из человеческого восприятия, причем эффект передавался даже через камеры, но вот любое другое детектирующее оборудование, наподобие датчиков движения или лазерной сетки, показывало присутствие аномалии. К тому же тот факт, что круг символов необходимо наносить на достаточно большую плоскую поверхность, делало заклинание Локи бесполезным для парня. В принципе, это направление магии представляло большой интерес и выглядело невероятно перспективным, но все портило отсутствие фундаментальной базы. По факту, молодой человек владел только несколькими готовыми конструкциями, которые мог ограниченно изменять методом тыка, и частью базовых символов без понимания их смысла, так что достигнуть уровня Одина или хотя бы его приемного сына в ближайшей перспективе не представлялось возможным. Сейчас Артур действительно жалел, что не отправился вместе с Тором бить морду Локи. Теперь только и остается надеяться на то, что громовержец все же сумел одолеть своего сводного брата без разрушения моста и вскоре вернется на землю, чтобы встретиться с Джейн, а заодно отблагодарить спасшего его тентакливого монстра, предоставив полный доступ в библиотеку Асгарда. К сожалению, шел уже седьмой день с момента отбытия Бога Грома домой, но созданный учеными щит-прибор для поиска межмировых переходов не стремился сообщать о формировании пространственного туннеля. ХМ, хотя отсутствие понимания принципов рунной магии не мешает мне ей пользоваться, довольно подумал парень, медленно воспарив над каменной площадкой в своей обычной человеческой форме. Несмотря на то, что его плоть сильно уступала по прочности укрепленному волшебному металлу, она была во много-много раз вместительней, в плане количества активных символов. Правда, смысла в этом было не особо много, поскольку та же руническая защита просто укрепляла межмолекулярные связи и могла это делать только до определенного предела, тем более существовало такое понятие, как конфликт рун. Ценой оторванной руки молодой человек неожиданно для себя выяснил, что между комбинациями защиты и атаки должно находиться минимум 10 сантиметров пустого пространства. Но даже с подобными ограничениями, он мог спокойно использовать на своем теле привычную комбинацию для доспеха. Стабилизация формы, защита и облегчение веса. Именно за счет последнего комплекса и телекинеза юноша сейчас парил над пустыней, следуя к месту медитации Халка. Да-да, именно к месту медитации. Артуру было стыдно признавать, но подобного прогресса Брюс добился без его помощи, а если быть совсем точным, то вопреки помощи. Вот кто ж знал, что присутствие стального голема, который специально отвешивает монстру оплеухи, когда тот собирается уйти, провоцирует зеленого здоровяка на агрессию. Ладно, это было довольно очевидным, поэтому, после нескольких дней безуспешных попыток взять шизофрению под контроль, Брюс попросил друга просто понаблюдать издалека и вмешаться, только если его альтер-эго окажется в опасной близости от города. Вскоре парень приземлился рядом с сидящим в позе лотоса Халком. «Ты как, контролируешь себя?» – спросил он, медленно приближаясь к горе мышц, готовый в любой миг призвать доспех. ХМРХ, на мгновение зеленые глаза чудовища вспыхнули яростью, уставившись на вторженца, но затем монстр прикрыл их и глубоко задышал, постепенно успокаиваясь. Через 10 долгих минут туша начала стремительно уменьшаться, пока не превратилась в довольно худого мужчину в одних фиолетовых шортах. «Контролирую», — Брюс посмотрел на товарища своими голубыми глазами. «Ты ему не нравишься, но он признает, что ты очень сильный. Прости, просто резко рванувший в сторону города Халк заставил меня действовать радикально. Эх, я постарался ему объяснить, но не уверен, что получилось», — мужчина тяжело вздохнул. «Я так понял, мы возвращаемся», — Артур с сомнением посмотрел на немного расстроенного ученого. «Если хочешь получше сдружиться с квартирантом, то можешь оставаться здесь сколько потребуется. Ты уже достаточно себя контролируешь, чтобы не навредить людям, только Фила на всякий случай предупреди. С ПЭГГИ я самостоятельно разберусь, а вот с исследованием тессеракта мне бы пригодилась твоя помощь. Но учти, им я планирую заняться не раньше, чем через 2 недели, и то, при условии, что Тони доделает свой проект «Шкатулка Пандоры», — произнес он после паузы. «Звучит не слишком обнадеживающе», — Биннер несмело улыбнулся, поняв, что никто не собирается тащить его в Нью-Йорк, когда наметилось решение зеленой проблемы. Все вопросы к нашему дорогому изобретателю. Ладно, давай подкину тебя до города, а заодно вещи все твои выгружу, чтоб ты не пугал народ голым торсом. Как захочешь, вернешься. Думаю, Тони не откажется одолжить свой самолет, ну а если откажется, то просто свяжись со мной, я что-нибудь соображу. Не беспокойся, дядя Артур, ухмыльнувшись, Брюс плавным движением поднялся с песка. Если надо будет, то я просто билет на самолет возьму. Прощание с группой исследователей вышло немного скомканным. Эрик был полностью погружен в очередные расчеты, улучшая созданный под его руководством детектор и поглощая при этом литры кофе в качестве топлива. Юноша начала догадываться, от кого доктор Фостер переняла пагубную привычку. Джейн хандрила из-за того, что ее возлюбленный до сих пор шляется хрен знает где. Одна Дарси была как всегда эмоциональна и перед отъездом чуть ли не ревела, словно провожала парня в последний путь. Если бы в этот момент она не пыталась советовать Артуру, как правильно реализовывать преимущество тентакливого монстра, и не предлагала бы свою подборку обучающих видео, то молодой человек, может быть, был бы тронут этой сценой. Добирался домой юноша самостоятельно, продолжая осваиваться с таинственной силой разума. Хотя скорость его полета была невелика, после становления слаймом ему практически перестал требоваться отдых, достаточно немного помедитировать, чтобы избавиться от ментальной усталости. Через каких-то двое суток, часть пути пришлось проделать на своих двоих, он вновь стоял у входа в Дадзи, смотря сквозь препятствия на двух разгоряченных тренировкой девушек. Их стройные гибкие тела переплетались в невероятно притягательном танце, и Артур начинал чувствовать растущее возбуждение, что было нереально странно, ведь внутренние органы, вырабатывающие гормоны, у него отсутствовали как класс. «Это все Дарси виновата», – пробурчал он себе под нос, решительно распахивая дверь. Глава 236. Преимущество слайма 18+. Артур, увидев входящего в помещение парня, Джун на полной скорости влетела в него и очень крепко обняла. Руны защиты внутри слайма замерцали ярче, усиливая приток энергии. Несмотря на то, что он становился немного прочнее, используя комплекс для поддержания формы, его плоть все еще была достаточно мягкой, чтобы проминуться при сильном надавливании, а обнимала Джун от всей души, даже немного используя ЦИ. Так что укрепление межмолекулярных связей было просто необходимо, делая его по прочности сравнимым с самим собой до поглощения эссенции Целестела. Что до привычного подкожного щита, то после апгрейда его было нельзя нормально применять, поскольку при полноценной активации молодого человека мгновенно сворачивало в шар из-за ячеистой структуры заклинания. Когда это произошло в первый раз, то Артур почувствовал себя ежиком Соником. Ну ведь правда, синий, круглый, да еще и довольно быстро передвигается, причем временами прямо по воздуху, используя телекинез и руны снижения веса. Все-все, я тоже рад тебя видеть, он нежно поцеловал азиатку, зарывшись пальцами в ее волосы. Хе-хе, заметила? Усмехнувшись, она потерлась о его восставшую плоть. «Я, кстати, тоже твоя девушка», — заметила подошедшая София, с небольшой завистью посмотрев на Джун. Артур просто не мог проигнорировать свою вторую возлюбленную и тоже ее жарко поцеловал, прямо со второй девушкой на руках, а затем вновь переключился на мисс Таа, требующую внимания. Когда первые впечатления после невероятно долгой разлуки немного поутихли, хозяйка Дадзи недоуменно огляделась. «Хммм, а где ты Брюса потерял? С ним же все хорошо, остался в Пуэнте-Антигуа. У него наметился серьезный прогресс с Халком. О, это же прекрасно!» Девушка тут же начала снимать с себя кимоно. «Постой, сперва ты должна кое-что узнать. После секса», — поставила ультиматум китаянка, — «твои странные кристаллы очень сильно повышают мою КХМ активность. Мне уже надоело тренироваться до изнеможения, чтобы заглушить это чувство. Чувствую, если я еще что-нибудь сейчас скажу, то на меня смертельно обидится. Хах, посмотрим, как ты отреагируешь на то, что твой парень не только супергерой, но еще и тентакливый монстр». Артур мысленно ухмылялся, раскладывая свою добычу на матах. К этому моменту Джун уже избавилась от верха кимоно и успела размотать бинты, удерживающие небольшую крепкую грудь, к которой молодой человек тут же присосался, словно ребенок. Тело девушки было невероятным, сильное и одновременно женственное. Артур губами исследовал его, отмечая, что тактильные ощущения явно стали ярче, а это значит, что комбинация рун для стабилизации формы во много раз сложнее, чем кажется на первый взгляд, и хранит в себе не только образ внешнего вида, но и функционал. «Ах!» – девушка воскликнула, эротично выгнув спинку, когда парень избавил ее от штанов и проник внутрь влажной пещерки невероятно длинным и толстым языком. Подобного удовольствия она еще ни разу не испытывала, но решила полностью довериться своему любовнику, хотя подобные внезапно появившиеся после отпуска навыки заставляли ее немного напрячься. Впрочем, все лишние мысли были мгновенно сметены растекающимися по телу волнами наслаждения. Хотя Артур был сильно увлечен азиаткой, а второй девушке он не забыл и сейчас мог видеть, как она трет себя пальчиками между соблазнительных ножек прямо через натянутую мокрую ткань одежды, с возбуждением смотря на язык, терзающий внутренности ее учителя. Флюп, с влажным хлюпаньем молодой человек извлек свой длинный орган из тесной киски. «Тоже хочешь попробовать?» — с ухмылкой спросил он. «Да-да», — хриплым голосом подтвердила София Ривен, вытерев тыльной стороной ладони выступившую на уголке рта слюну. «Джун мне уже несколько раз предлагал расслабиться, но я не хотела заниматься этим без тебя». «Что?» Парень недоуменно посмотрел на азиатку, резко прервав ласки. «Ух!» Она протестующе замычала, и ей потребовалось секунд 5 на осмысление ситуации, после чего Джун с вызовом посмотрела Артуру в глаза. «Я же говорила, что после поглощения кристаллов становлюсь перевозбужденной. Мне просто необходимо как-то сбрасывать пар, а тренировки не всегда с этим помогают. Вот я и подумала, что лучше использовать комплексный подход к проблеме. И, между прочим, почему тебе можно трахать Софию, а твоей девушке нет? Я, в принципе, не против, вы ведь и так очень близки. Однако, за то, что ты рассказала об этом лишь под давлением обстоятельств, а не сразу, будешь наказана», — сурово произнес он, кладя Джун на маты и избавляя себя от штанов. При всем этом ему пришлось судорожно отращивать дополнительный орган, используя все свое воображение. «Это что еще за хрень? Почему их два?» — в шоке воскликнула азиатка, попытавшись отползти. «Но кто ж ей позволит отступить?» «Освоил пару фокусов за время отпуска», — произнес парень, ухмыльнувшись, когда коснулся орудиями соблазнительных дырочек. «Постой, так же нельзя, я не подготовилась». В панике протестовала темноволосая красотка, совершенно забыв, что владеет боевыми искусствами и может самостоятельно выбраться из слабого захвата. «Можно. Ты же знаешь, что я могу видеть сквозь препятствия. А теперь расслабься и прими свое наказание». Несмотря на очень сильное возбуждение, Слайм сперва окунул второго бойца во влажную киску, пачкая его любовном соке, а уже после разом проник в оба отверстия, заставив свою подругу выпучить глаза и грязно выругаться. «Ужас, как некультурно!» Поморщился он, слушая трехэтажные конструкции, которые прерывались стонами возбуждения. «София, заткни ей ротик, пожалуйста». Хорошо, не меняясь в лице, мутантка спокойно избавилась от штанов и села на лицо приближающейся к оргазму китаянки. Громкие шлепки бедер двух разумных ритмично разбивали тишину, изредка разбавляемую громкими стонами Джун и тихими постанываниями Софии. Молодой человек все более усердно вторгался в тесные отверстия, при этом грубо целуя блондинку и врезаясь пальцами в ее соблазнительную мягкую грудь. Внезапно плоский животик темноволосой красотки в предчувствии оргазма начал резко сокращаться, демонстрируя идеальные кубики пресса, а Артур ускорился, в два раза усерднее вгоняя свои жезлы, чувствуя приближение чего-то невероятного. «Ох ты ж бля!» – проорала китаянка, бурно кончив от двойного проникновения. Следом громко застонала София, тоже получив свою порцию удовольствия. А после нее в голове парня словно взорвалась сверхновая, настолько сильным было испытываемое удовольствие. На секунду ему показалось, будто он покинул тело и на мгновение заглянул в соседнее измерение, но кроме уже привычного розового синего тумана ничего не увидел. «Черт, вот это приходы!» Юноша смотрел на двух любимых пустым взглядом. Странное дело, второй выращенный орган не мог похвастаться той же чувствительностью, что и основной, но при этом испытанное парнем удовольствие не шло ни в какое сравнение с тем, что было раньше. «Нужно провести еще один эксперимент», — подумал он, покидая тесные уютные дырочки тяжело дышащей девушки, отмечая полное отсутствие спермы. «Так, с наказанием закончили, а теперь переходим к награждению». Молодой человек разложил мутантку на матах, рядом с еще не отошедшей от оргазма азиаткой. «София, спасибо, что присмотрела за Джун и не поддалась на провокации этого похотливого монстра. Не скажу, что это было слишком сложно», — ехидно усмехнувшись, ответила бывшая шпионка, с возбуждением глядя на два покачивающихся напряженных органа. Но я с радостью приму награду. Только, может, мы ограничимся одним? Я просто еще ни разу не пробовала подоб. А во, ты и так теперь можешь. Удивленно воскликнула она, когда оба члена немного убавили в объеме, оставаясь все такими же твердыми. Естественно, все теперь не отвлекайся и постарайся расслабиться. С мистик Артур действовал осторожнее. Хотя мутантка была крепче любого, даже хорошо тренированного, человека, у нее не было такого переизбытка энергии, как у китаянки, да и регенерация была гораздо слабее, так что парню приходилось сдерживать себя, боясь навредить. Но, несмотря ни на что, девушка все равно получила свою порцию удовольствия, после чего юноша положил двух подруг друг на друга и, наконец, трахнул их одновременно, реализуя одну из своих извращенных фантазий. Естественно, троица этим не ограничилась, и угомонились они лишь через пару часов, когда Джун была уже не в силах ничего соображать и просто вырубилась от очередного оргазма. София сошла с дистанции на час раньше, аналогично затраханная до беспамятства. Что до самого слайма, то он все еще был полон сил, хотя и чувствовал приятное странное опустошение, обозревая поле битвы с двумя поверженными, но при этом невероятно довольными, очаровательными красотками.